В обед в учительской появлялись и другие ученики. Самые серьезные задавали вопросы по домашней работе. Некоторые девушки приходили перекусить с самыми популярными учителями. В верхней части переполненной учительской стояли столы учителей второго года обучения. «Почему ты не заполнила ее? Это очень важная форма!» Обедом одинокой леди, 30 лет, Коигакуба Юри, служила чашка лапши быстрого приготовления. Пластиковая крышка на ней была затуманена, и Рюдзи легко мог представить, как быстро набухает в этой чашке лапша. «Все уже заполнили форму. Никогда бы не подумала, что Такасу-кун забудет принести что-то столь важное». Он продолжал глядеть на чашку с лапшой. Юри Коигакуба уголком глаза беспокойно посмотрела на быстро набухающую лапшу. «Нет-нет», она быстро перевела взгляд обратно на Рюдзи, но тот не мог сопротивляться тусклому блеску ее лапши. «Учитель, вам нужно сначала поесть. Я вас выслушал, так что вам нужно быстро съесть лапшу, пока она не съежилась». Нет-нет, не беспокойся. Такасу-кун ведь еще не обедал, да? Так как же я буду есть? Я же твой учитель». «Я уже поел, так что не беспокойтесь, пожалуйста. Берите и ешьте». «Правда? Извини. Так много дел и так мало времени». Рюдзи смотрел, как она сняла крышку, достала одноразовые палочки и радостно подцепила лапшу. Но затем неожиданно остановилась. «Да, кстати, тот случай. Это из-за происшествия с Айсакой-сан во время школьной поездки?» «Да». Одинокая классная руководительница осторожно подмигнула. «Я думаю, ты так беспокоишься об Айсаке-сан, что винтики в твоих мозгах немного... расшатались». «Винтики в твоих мозгах». Рюдзи, который никогда не думал, что может услышать такое из уст своей классной руководительницы, потерял дар речи. Между ними повисла пугающая тишина, которую Коигакуба Юри неловко попыталась замаскировать, набив рот лапшой. «Потому что... ой, горячо, горячо, горячо! А ты в последнее время был немного не в себе и даже стал забывать важные вещи. Я действительно беспокоюсь за тебя. Ты не хочешь обратиться к психологу?» Классная руководительница заглотнула полный рот лапши. Рюдзи, глядя, как она ест, ответил тихо и неуверенно. «Тут есть много причин». Капельки соуса разлетались по всему столу, оседая на бумагах, оставляя пятна на бесплатных журналах по продаже недвижимости. Уголки губ Рюдзи опустились от такого зрелища. Больше всего на свете он ненавидел именно бесплатные рекламные объявления. В них не встретишь ничего хорошего. Они лишь помогают захламлять мир мусором. Такая растрата ресурсов. «Вау, бесплатно!» Из-за своей психологии вы собираете множество подобных вещей, и, конечно же, ваш дом никогда не будет выглядеть чисто и опрятно. Такие вещи надо выбрасывать. А уж такие журналы – это даже не журналы о здоровье. Рюдзи отчаянно пытался справиться с желанием заорать и выбросить эти журналы в мусор. «Держи себя в руках, мой дух защитника окружающей среды!» «На то есть много причин, но все нормально. Мне не нужна консультация. А форму я не сдал не потому, что у меня винтики расшатались, а потому что мы все еще обсуждаем этот вопрос в семье». «Ах, вот как!» «Да, так». Незаурядная бунтарская внешность Рюдзи сделала его взгляд, брошенный на поедающую лапшу учительницу, острым и пронзительным, как у орла, метнувшегося к своей жертве. «Глупая одинокая леди, 30 лет. Ты можешь лопать такие суррогаты, пока не помрешь. Ты даже столько соли туда кинула. Да будешь ты проклята покупкой жуткого дома за невероятно дорогую цену!» Разумеется, ни о чем таком Рюдзи не думал, но то, что он сказал, было правдой. Вчера, когда они с Яско обедали тушеным мясом, они разговаривали о перспективах на высшее образование и дальнейшую карьеру, а заодно и об этой форме. Яско сказала: «Просто напиши, я буду учиться». Рюдзи этот ответ не принял, он хотел обсудить проблемы в более практическом и реальном ключе. Но поскольку с готовкой он запоздал, Яско убежала прямо во время обеда. Пришло время идти на работу. На следующее утро, перед тем, как Рюдзи собрался в школу, Яско громко храпела, И поскольку Рюдзи учуяла запах спиртного из её комнаты, вопрос о серьёзном обсуждении не стоял. Но всё равно Рюдзи со своим материнским комплексом... Нет, со своим серьёзным отношением к делу по-прежнему хотел обсудить этот вопрос с Яско и только потом заполнить форму, когда они договорятся. Рюдзи всерьёз рассматривал оба варианта. И пойти учиться дальше, и сразу пойти работать. Так как он мог принять чьи-то слова насчёт расшатавшихся винтиков? «Я понимаю, понимаю». Юрика Игакуба положила в рот кусочек рыбы и махнула палочками на Рюдзи, стараясь его успокоить. «Ал, всё потому, что Такасу-кун хороший ученик, который никогда не заставлял учителя волноваться. И потому что я многое от тебя жду. Вот потому и ворчу. Обычная склонность учителей». «Многое ждёте?» Рюдзи удивлённо поднял брови, повторяя эти два слова. Глаза учительницы внимательно изучали его лицо. «Пожалуйста, не ждите от меня многого. Наша семья очень бедна». Рюдзи приготовился к спору с классной руководительницей, но к его удивлению она лишь опустила палочки и лукаво улыбнулась Рюдзи. «Как бы то ни было, постарайся заполнить её поскорее. Только ты и Эсака-сан ещё не сдали форму». «Тайга тоже не сдала? Тогда почему вы вызвали только меня?» «Потому что я уже передала форму Эсаки-сан. Хотя у тебя есть много причин, всё-таки это совсем разные вещи. Пожалуйста, найди время поговорить с мамой и подумать о своём будущем».